Б. Концептуальная сетка. Трансакционный анализ представляет собой такую сложную сеть переплетающихся концепций, связанных друг с другом, что можно двинуться в любом направлении и найти что-нибудь интересное и полезное. Но такой подход отличается от логического подхода к теории. Обдумайте следующее краткое извлечение из истории болезни, представленное в Сан-Франциско на семинаре по трансакционному анализу при обсуждении сценарной теории. Женщина, жаловавшаяся на фригидность, предложила терапевту вступить с ней в половую связь. Мать научила ее одеваться и действовать сексуально, а отец одобрял такое поведение. Целью обсуждения было попытаться доказать, что сценарная матрица была составлена неточно. В соответствии с рисунком 7, который показывает структуру второго уровня в ребенке, родитель в ребенке, РРЕ, функционирует как встроенный электрод, в то время как взрослый в ребенке, ВРЕ, есть интуитивный профессор, который очень точно оценивает людей. Доктор З, который представлял пациентку, утверждал, что в ее случае РРЕ функционировал как усыновленный ребенок, а ВРЕ как электрод. В доказательство он излагал сведения из детства пациентки. Остальные слушатели логическими аргументами, заимствованными из клинического опыта, поддерживали обе стороны. Говорили об играх, сценариях и природном ребенке пациентки. Какая стандартная сценарная матрица устоит под таким натиском? Стрелы, начерченные доктором Z между пациенткой, ее отцом и ее матерью, сильно отличались от тех, что показано на рисунке 7. Очевидно, предъявлены серьезные аргументы, опровергающие схему рисунка 7. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что у обсуждения есть серьезные недостатки. Прежде всего, когда доктор Z с помощью аудитории попытался определить, что он понимает под РРЕ, ВРЕ, приемным ребенком и электродом, он говорил то с точки зрения теории развития, то с бихевиористской точки зрения, иногда пользовался логикой, а в других случаях – эмпирикой, и то же самое привнес в свой анализ трансакций, игр и сценариев. Оказалось, что использовались 4 разные теории, каждая со своим языком и подходом, и определения без всякой системы брались из разных теорий. Первая система – структуральная и трансакционная, и для нее ключевые слова – состояние «я», трансакции, игры и сценарий. Вторая система – обосновывающая, тоже с 4 ключевыми терминами. Говорили о поведении пациентки, что предполагало операционные критерии, о ее мыслительных процессах, которые включали голоса в голове, дающие ей указания, об истории ее развития, показывающей происхождение ее поведения, и о том типе социальных реакций, которые она вызвала своим поведением. Третья система имела отношение к названиям состояний ее «я». Их можно было назвать в соответствии с психобиологическими принципами «родитель в ее ребенке», «взрослый в ее ребенке» и так далее, или описать функционально при помощи прилагательных «приемный ребенок», «естественный ребенок» и так далее. И сам спор можно было с одной стороны назвать логическим, с другой – эмпирическим.